Пункт 5. Знакомство в клубе или женщина на грани отчаяния. Светка пригласила в клуб убить трех зайцев, расслабиться, забыться и просто потанцевать. Танцевать звучало особенно аппетитно. В него хотелось впиться и смаковать. Слово про далекое и почти забытое, как из старого фильма про другую себя, легкую и смеющуюся. В клубе Марина не была уже несколько лет и поэтому волновалась. По пути представляла, как же так она войдет внутрь, а ведь там незнакомые люди из новой клубной жизни, которая продолжала бурлить все эти годы, но без нее. Наверняка там уже какая-то своя атмосфера, новая музыка. Так не хотелось стать вдруг чужой в этом когда-то знакомом и понятном мире. Или, еще лучше, почувствовать себя нелепым переростком. Мурашки обсыпали все тело. В памяти, как издевка, всплыла вдруг школьная программа с первым балом Наташи Ростовой. Плечи непроизвольно дергались, пытаясь не то сбросить лишний груз, накопившийся за долгое время, не то взбодриться и завести уснувший механизм. Внутри клуба все было до боли знакомо. Барная стойка, музыка, нарядные девушки всех возрастов, мужчины, оценивающие обстановку. Это сразу расслабило и придало уверенности. Плавали, знаем. Марина и Светка решили сразу выпить. Другой способ снять стресс и наслаждаться жизнью в тот вечер не рассматривался. А по мере опустошения бокалов появилась решимость, а затем и логичная мысль. Почему бы не совместить приятное с полезным и не завести новые знакомства? Не откладывая в долгий ящик, Марина просканировала сидящих рядом. Первый вариант отпал сразу. Бесчувственное тело, распластавшееся на барной стойке. «Надо же, так было!» — изумилась она мысленно, так как давно не сталкивалась с настолько пьяными. «Наверное, тяжелый день был. Угу». Следом взгляд упал на мужчину, очень недвусмысленно подсевшего на соседний стул. Сидел и сиял улыбкой. Упитанные ноги обтягивали узкие укороченные брюки. Ступни в кедах отбивали по полу ритм. Из кед торчали голые лодыжки. На вид мужчине было основательно за 40. Седина поблескивала в свете огней. За стеклами очков проглядывались лучики морщин у глаз. Марина окатила его ледяным взглядом и отвернулась к подруге. «Слушай, знакомство в клубе — это несерьезно», — продолжила отбиваться она. «Откуда ты-то знаешь? Ты знакомилась?» — перекрикивала музыку Светка. «Не-а. А чё ты тогда? Давай, надо попробовать. А вдруг?» И Светка зачем-то подняла вверх указательный палец. «Давай». Решительно осушив еще по бокалу, Марина и Светка двинулись в гущу танцпола. Почему именно туда, сами не поняли. Наверное, методом исключения. Раз у барной стойки уже были и ни с кем не познакомились, надо идти в противоположном направлении. Оказавшись рядом с танцующими, Светка вдруг остановилась. Потом закрыла глаза, чуть запрокинув голову, подняла руки вверх и томно произнесла: «О, какая музыка! О, эта песня! Я не могу ее пропустить!» И принялась покачиваться из стороны в сторону, иногда даже попадая в ритм. Марина прислушалась. Музыка ее не впечатлила, но бросать друзей было не в ее правилах. Поэтому она пристроилась рядом со Светкой, стала притопывать и плавно водить бедрами, представляя себя восточной принцессой. А дальше случилось сумбурное. Разум подруг вырвался за пределы тела и взвился в тумане из света музыки и сигаретного дыма. Язык и голос категорически не слушались, а танцевальные па становились все более непредсказуемыми. Оставшийся вечер запомнился вспышками. Танцпол, толпа, чья-то блестящая юбка, потом диван и рядом двое мужчин. Они что-то громко рассказывают. Марина слушает, а Светка хохочет и тащит ее в сторону. Снова танцпол. Другие мужчины, уже на танцполе. Медленный танец. Марина своего партнера почти не чувствует, замечает только, когда открывает глаза. Да, кто-то рядом. И снова закрывает, растворяясь в музыке. Светка танцует, уронив голову на плечо незнакомцу, а он по-хозяйски поглаживает ее спину. Смена кадра. Светка и Марина на улице, вышли подышать. Темно. Из клуба гремит музыка. Мимо проезжают машины. Снова в клубе. Какой-то мужчина преклонных лет активно зазывает их в гости. Подруги убегают, заливаясь смехом. Столик с мокрыми следами от бокалов. Опустевший зал. Лучи от прожекторов в дыму. Такси. Мелькающие дома в окне. Начинающийся рассвет. Фонари гаснут, и город становится серым. Пустым. Хмурым. Не проснувшимся.